враги, лишь когда грозят ему враги. Ты можешь силу духа и руки вложить в свой гнев удары и броски. Своё непревзойдённое оружие для подвига готов и береги. Насилие точит сталь, но сталь его не вечна, а ты душою крепче стань и стань. Когда чиста рука, а цели человечны, рука крошит отточенную сталь. Тем, что большинство смирилось с ним. Но разве мы с тобой себе простим, когда мы злу урока не дадим? Своё непревзойдённое оружие с тобой соединим и победим. Насилие точит сталь, но сталь его не вечна, а ты душою крепче сталь и сталь. Когда чиста рука, а цели человечны, рука крошит отточенную сталь. Прошлый та, что впереди. Твое непревзойденное оружие носи в своей груди и пой в пути. Насилие точит сталь, но сталь его не вечна, а ты душою крепче стали стань. Когда чиста рука, а цели человечны, рука крошит отточенную сталь.